Иногда враг коварствует над нами тем, что когда мы видим какой-либо грех или порок в брате или в обществе, то он поражает наше сердце безразличием и холодностью, неохотою или, скорее, постыдной трусостью сказать твердое обличительное слово неправде, сломить рог грешника. «Христе Царю, даруй мне апостольскую ревность и огонь Святаго Духа в сердце мое, да дерзновенно всегда восстану против наглого, особенно же заразившего многих порока, и да не пощажу никого ради их же спасения и прочих людей твоих, чтобы не соблазнились они, видя разлитие порока, и не пали сами. Иже аще соблазнит единого от малых сих, верующих в мя, уни есть ему. Да обесится жернов осельский на вы его и потонет в пучине морстей. Прииде бо сын человеческий взыскати и спасти погибшего.